Часть первая. Эггард. Глава первая. Но в Адрианополе пришлось задержаться. Там опять зелоты прирезали местного Басилея и устроили крупный тарарам. К сожалению, другой дороги в Константинополь он не знал. С зелотами не якшался, да и какой информации он владел об этих ягозливых буянах-ревнителях, кроме негативной. Политическая шайка, взорвавшая Фессалоники и ратующая за отделение от империи Иоанна Кантакузина, вздернувшая на столбах местных патрициев, одарившая плебеев обещаниями, а матросню — дармовой выпивкой, захватившая власть в городе и теперь страдающая от полной неспособности ею распорядиться. А еще присвоила себе имя легендарной иудейской группировки. Те сикарии в незапамятные времена выступали против владычества Рима и местной придевшей знати, пошедшей на сговор с Римом. У них даже один из 12 апостолов, некий Симон Канонит. От него и повелось ревнитель Канна. До призыва на апостольские харчи был зелотом. В самую бучу он и вляпался. Не успел вступить на западную окраину Адрианополя, как попал в облаву. Несколько горожан не самого затрапезного вида пробежали мимо. За ними гнались солдаты. Впрочем, вряд ли эти устрашающие бородачи в криво висящей амуниции и горшковидных шлемах являлись настоящими солдатами. О судьбе настоящих лучше помолчать. Бегущие первыми метнули дротики. Горожане уже скрылись за углом. Замешкался лишь один в богато расшитой двойной тунике. Дротик пробил ему плечо, швырнув на землю. Победно вопя, солдатня затопала по булыжной мостовой. Эггард отступил в проходной дворик, собравшись пропустить дикарей. В чужих войнах он предпочитал не участвовать. Около дюжины вооруженных мужланов протопали мимо. Двое остановились. «Сюда!» — тыча в него пальцем рявкнул рябой детина в чешуйчатых доспехах. Он выступил из темной подворотни. Не любил убегать. А кабы и любил, все равно догонит дротиком. «Кто такой?» — злобно гаркнул рябой. Его напарник из тех, что люто ненавидит бродобреев, встал с мечом на изготовку. «Я Эггард из Трира», — с достоинством ответил Эггард. «Следую в Великий Рим. А ты кто такой?» «А я зелот», — важно выпятив губищу, ответила рябая Ахаря и грубо толкнула Эггарда в плечо. «А ну, к стене, живо!» «Такой продаст родную мать за щепотку соли», — подумал Эггард. Сильная рука сорвала с его плеча котомку. «В Рим он следует», — хмыкнул второй. «Да все шпионы следуют в Рим, приятель. Ты бы поновее что выдумал». Рябой вояка вырвал из котомки круглый сверток пергамента, содрал шелковую ленту, развернул. «Смотри, Афоний, датское письмо!» — взвизгнул радостно. «Как есть, шпион! Христом клянусь!» «И на мече рунические каракули?» — проницательно подметил второй. «От варангов топает! Попался лазутчик!» Что касается меча, то на рукоятке действительно красовалась потускневшая нормандская символика. У папочки Эвальда была богатая на события молодость. И с викингами он рубился в охотку, и трофеи кое-какие снискались. А что касается пергамента, то тут безграмотный мятежник дал промашку. Папашины каракули не имели ничего общего с руническими письменами варангов. Письмо писали на старом готском. Адресат купец Рафаил, живущий в Константинополе. Необычайной храбрости и риска человек привозил в Лотарингию сирийские ткани. И так случилось, что сдружился с отцом. Оба были безголовые и отчаянные азартники. К нему и шел Эггард, как к единственному знакомому человеку в далекой империи. Заряжать многочасовой спор не имело резона. Шпионская истерия в разгаре. Не отболтаешься. Двое солдат из пробежавших ранее уже возвращались. Вскоре положение Эггарта осложнится ровно в два раза. Он имел кинжал и меч на поясе, но не дотянуться. Потайной клинок в складках ткани на бедре. Тоже не успеть. «Там кошель с золотыми, парни!» — негромко сказал он. «Заберите половину и расстанемся!» Покосился через правое плечо. Как и следовало ожидать, реакция последовала правильная. Невзирая на абсурдность сказанного, первый проявил цирковую проворность, второй возмутился. Не товарищескому поведению. Меч в руке страхующего дрогнул. Четыре алчные ручищи вгрызлись в котомку, как в мышеловку. Одному он врезал кулаком наотмашь. Рябой зелот закудахтал, рухнул на Афония. Афоний грубо отшвырнул товарища в сторону, но Эггард уже выхватил меч. Афоний захлебнулся кровью, когда клинок продрал доспехи и кишки. Выпучил глаза. А толку? Конвульсивно вцепился во всаженный в пузо меч. Из разрезанных ладоней полилась кровь. Эггард выдернул из тела свой эскалибур, замахнулся вторично. Рябой с рассеченным виском расторопно откатился. Двое, вывернувших из-за угла, перешли на бег. В дальнем конце улочки появилась очередная ватага солдатни. Эггард бросился в проходной дворик. Поступок не из рыцарских, но иногда полезен. Он, конечно, где-то верил в бессмертие души, в райские кущи, во все такое, но уж больно ему нравился этот парень из мяса и костей по имени Эггард. Пробежав вереницу глиняных строений, он выбрался на извилистую улочку и помчался на холм по неровной тропе. Но стремительность погони поражала воображение. Они тоже умели бегать. Метко пущенный дротик разорвал воздух. Тяжелый удар обрушился в спину. Боль скрутила позвонки. Пластины калантаря устояли, но удар парализовал его на пару мгновений. Подкольчужник не помог. Эггард рухнул на мостовую. На свое счастье он не выпустил меч. Зря светил его в церкви. Пару дней лежал на алтаре, а потом проповедник кропил святой водой. Топот преследователей заставил его подпрыгнуть. Ряженый вояка уже набегал, задрав меч. Эти дурно пахнущие зелоты имели неподъемные амбиции, но совсем не умели драться. Он играючи отразил удар, врезал пяткой в живот. Вояка отлетел к забору, но не упал, а снова замахнулся. Эггард уже перехватил меч в левую руку. Зелот не успел нанести удар, когда его меч оказался прижат к холодному ракушечнику. Он тщетно пытался освободить оружие, пыжился, но напрасно. Лучше бы о вечности подумал. Трехгранный кинжал со знаменитым клеймом «Ульфберт», выхваченный Эггартом, пробил ему сердце. Тот самый. Клинок милосердия пробивает даже кольчугу, легко продираясь между кольцами. Но он не смог ощутить прилив здорового удовлетворения. Его ударили чем-то плоским по голове. «Как здорово, что плоским!» — подумал Эггард, уносясь в сверкающую белизну. Как видно, доставка коварных шпионов в живом виде здесь предпочтительнее, чем бесплатная месть за 2-3 зарезанных фалангистов. Сознание высвечивало не самые красочные моменты жизни. тарахтение кибитки по мостовой, голова, зажатая между чьими-то сапогами, лестница в сырое подземелье, куда его гнали вместе с толпой других шпионов, зуботычины конвоиров, тяжелое дыхание собратьев, по несчастью, лабиринты земляных коридоров, освещенные мерцанием факелов, ни одной ариадны с клубком ниток, тяжелые двери, в которые пинками загоняли пленников, боковые ответвления коридоров, новые двери. На каком-то из этапов остались только он и двое стражников. Чадящая свеча вырвала из мрака дверь, снабженную простейшим засовом. Далекий от изящества скрип. Пинок пониже спины. Эггард влетел в камеру, растянулся. И стало ему одиноко. Поскольку тьма царила абсолютная, а затхлый воздух явно не соответствовал человеческим потребностям. Он практически очнулся. Сев на корточки, ощупал пол, сместился в сторону. Пол был земляной и холодный. Он неуверенно приподнялся, вытянул руку, продвинулся с величайшей осторожностью и вскоре ткнулся в стену, холодную и шершавую. Величайшее открытие! Было бы странно, не окажись в этой веселенькой могиле стен. Но два неоспоримых достоинства в его положении имелись. Уцелевший пояс под кольчугой и не менее уцелевший стилет на бедре. Солдаты не были профессионалами. Обычные мятежники-любители с раздутым самомнением обыскивали поверхностно, а кого-то и не удосужились. Слишком много народа пришлось процедить. Он еще раз ощупал пояс. Цел, слава богу. Там не только кучка серебряных талеров, с голоду не окочурится, но и истинная причина его поездки в Константинополь. Письменное послание ростовщику с улицы Коста. А изъятое письмо Рафаилу — лишь невинная мелочевка, дабы не заплутал рыцарь в незнакомых подворотнях, кишащих путанами, жульем и знаменитыми византийскими отравителями. Оторвал его папаша от серьезных дел, а Эггард две недели беспробудно веселился в замке герцогини Шергенской. Выслал за ним гонца с громоздким проручением доставить сынулю даже голого и пьяного, а будет кочевряжиться, заехать ему в рыло и под пинками, под отчьи очи. Тогда ты узнал, Эггард, историю, довольно любопытную. Еще по пылкой молодости, лет 20 назад, рубился папочка во Фрисландии вместе с викингами. Налетел отряд барона фон Беттендорфа на нормандский лагерь в Утрехте. Славная выдалась сеча. Пленил барон некоего Рейдгара, тоже ярого рубаку. Кстати, легендарный фокус. Подпрыгнул викинг, избегая копейного выпада, и, не успев приземлиться, ударом ноги сломал древко копья. Это был именно Рейдгар. Против булавы он, правда, не устоял. Как уж папочка сошелся с этим монстром, одному лишь Богу ведомо. Но прониклись они взаимной симпатией. И когда пришла пора выкупать викинга из плена, суммы не хватило. Поскупились родственнички викинга. Ну, папаша и доплатил. Пожил неделю викинг в Трире. Выпили они с отцом бочонок вина, подубасили друг дружку, допадался варанг на свою историческую родину. И все. 20 лет ни слуху, ни духу. Как вдруг письмо. Передал купец с проездом, направляющийся через Византий в Трир, в Антверпен. Завершил, оказывается, военную карьеру викинг в варяжской дружине византийского императора. Дослужился до солидного военачальника. а перед смертью то ли совесть его обуяла, то ли деньги стало некуда девать. Словом, завещал нормандский воин Эвальду фон Гроссу кругленькую сумму. «Эти деньги будут твои, Эггард», — обрадовал неопохмелившегося рыцаря отец. «Хватит лоботрясничать. Будешь обустраивать свое собственное гнездышко. Явишься в Константинополе к ростовщику Азарию». Через этого иудея Рейдгар оформлял свои финансовые дела. «Передашь мое письмо, представление. Ответишь на вопросы по моей биографии. Надеюсь, ты еще не пропил наши семейные вехи. А дальше ты должен доказать ростовщику свою личность». «Как?» «Да очень просто. В полученном письме содержится вопрос, который задаст тебе ростовщик. Из-за чего в мае, через день после выкупа, рассорились Эвальд фон Гросс и бывший военно-пленный Рейдгар? Ответ на этот вопрос знаем только мы с викингом. А еще узнаешь ты, сын мой». «Я в нетерпении, отец. Из-за чего же вы поссорились?» — с интересом спросил Эггард. Тут отец густо покраснел. «Тебе это знать не обязательно, сынок, но я обязан сообщить. Мы поссорились в трактире «Хромая лошадь» из-за грязной белокурой шлюшки по имени Хельга, свиной бачок». «Поздравляю, папочка!» — оскалился Эггард. «А ну, цыц, щенок!» — вскипел отец. «Это дело было пьяное и давно забытое». «Непременно!» — кивнул Эггард. «Навсегда забытое, не так ли, папочка?» Но не стал потешаться над стареющим бароном. У всех грешки по молодости. Насилу обуздав веселье, слушал дальше. «Мы славно наклюкались», — хмуро признавался отец. «А потом тянули эту мерзкую, хихикающую дрянь каждый на себя. Мы чуть ей руки не оторвали. А потом схлестнулись на кулаках. Разнесли этот вонючий трактир к чертовой матери, но так и не определились, кому из нас достанется Хельга, свиной бачок». «А дальше?» — затребовал Эггард. «А дальше знать не обязательно», — вскричал вконец пристыженный барон. «Информации достаточно». «А вдруг ростовщик спросит?» — настаивал Эггард. «Ладно», — сдался старик. «Этим вечером Хельга ублажала нас обоих. Сперва меня, а потом Рейдгара». «Ой, смотри, отец», — покачал головой Эггард. «Чуть соврешь, и останемся мы с тобою на бабах». «Ладно, так и быть. Сперва она ублажала Рейдгара, а потом меня. Я просто поскользнулся на жирных объедках». «Слава богу, отец», — облегченно вымолвил тогда Эггард. «Наконец-то проясняется, в кого я такой». А что касается получения денег, тут имелись два варианта. Потребовать с ростовщика наличными, а потом тащиться через пол земли с мешком золота за плечами. Либо забрать аккредитив с правом получения денег в Кёльнском банке и тащиться через пол земли, гадая, а ту ли бумажку тебе подсунул ростовщик. Но какой из этих вариантов выбрать, Эггард решил определиться на месте. Кажется, определился. Он услышал шорох, словно крыса пробежала, простучав лапками. Затем шуршание. И, наконец, кто-то протяжно закряхтел, заворочился, заскрипел костями. «Кто здесь?» — спросил Эггард. «А сам-то ты кто?» — ворчливо отозвалась темнота. «Не пройдет, приятель», — возмутился Эггард. «Я первым спросил». Темнота разразилась каким-то ломающимся смешком. «Ты вошел! Ты гость! а гость обязан представляться первым. Не учили хорошим манерам, парень?» Эггард нечаянно улыбнулся. «Послушай, хозяин, ты не мог бы открыть дверь, а то у тебя тут дурно пахнет». «Ладно, слушай, я Эггард из Трира. Иду в Великий Византий снискать себе пропитание и достойную высокооплачиваемую работу. Вынужден приостановиться в Адрианополе, но, думаю, через очень короткое время сумею продолжить движение». «Ты оптимист, парень. Это, с одной стороны, хорошо, хотя, с другой, я Ава, местный антикварий». Человек застонал от боли. «Иудей?» — насторожился Эггард. По всей видимости, тот пытался приподняться или перевернуться на другой бок. «Пусть не волнуют тебя эти ничтожные детали, парень. За что попал-то в тюрьму?» «Да пока не понял. Хотя нет, постой. Ах, да, шпионаж в пользу варангов. Понимаешь?» Я на короткой ноге с одним из тамошних ярлов. Не могу никак запомнить его имя. Но вот с такущими рогами на шлеме. И периодически, по его наущению, гажу зелотом. А если честно, иудей, меня схватили просто так, по простоте душевной. «Понимаю тебя, приятель. У меня убили жену мою, Соломонию. Разгромили лавку, которую я содержал 20 лет. Убили помощника, белокурого Иринея. Простаки душевные. Согласен. Просто сосед Фаллопий донес мятежникам, что я якобы принимаю у себя на вечере людей в черных одеждах и с подозрительно крупными носами. Теперь у Фаллопия нет конкурентов на нашей улице. И его лавочка станет процветать. Молодец, Фаллопий. Тебя еще не били?» «Поверхностно», — уклончиво ответил Эггард. «Тогда все впереди, приятель. Они работают по выверенной схеме. Тебя уводят на допрос, где выбивают признание. Будут бить палками, независимо от того, признался ты или нет во всех смертных грехах. Потом тебя вернут в камеру. А через некоторое время явится священник-христианин с милосердной миссией отпустить твои грехи. Далее является стражем, хватает тебя под белые рученьки и уводит навстречу вечности. Просто как обрезание. Похоже, ты миновал стадию допроса. Да, надо мной хорошо поусердствовали, а устав сломали несколько ребер. Очень трудно дышать. «Но ты смиренно относишься к предстоящей казни», — неодобрительно заметил Эггард. О себе бы он такого сказать не позволил. Вряд ли в чинном спокойствии рыцарь даст поднять себя на плаху. «У меня не осталось достойного в этой жизни», — одолевая стон, выхрипела темнота. «Ни жены, ни лавки. Очень просто, приятель, расставаться с жизнью, когда тебя ничего с ней не связывает. Буду ждать другой жизни. В ней, надеюсь, повезет». Последние слова он произнес, очевидно, в шутку, попробовав рассмеяться. «Христос тебе поможет», — вздохнул Эггард. «Христос?» — темнота презрительно помолчала. «А кто он такой, ваш Христос?» «Вот тена», — удивился Эггард. «Ты не слышал о Боге, сошедшем на землю? Про него говорят, для иудеев — соблазн, для эллинов — безумие». «Я много чего слышал, уважаемый. Вопрос, хочу ли я об этом слышать? Некоторые говорили, что некая пряха — Мария. Зачала от Духа Святого. Когда бывало, чтобы женщина зачала от женщины?» «Почему от женщины?» Да потому что знать давно пора. Дух святой, женского рода. В коридоре образовался шум. Зелоты кого-то притащили. Несчастный жалобно повизгивал и уверял в своей невиновности. Нить беседы слегка утерялась. «И умер сын Божий, что, вероятно, потому что нелепо», — пробормотал Эггард. «И погребенный воскрес, что верно, поскольку невозможно». «Вот именно, невозможно», — встрепенулся Иудей. «В эллинских мифах уже говорилось, как Персей был рожден девой Данаей, в которую проник, обратившись в золото, некий громила по прозвищу Зевс. Постыдились бы повторять подобное. Лучше признайтесь, что Иисус, будучи человеком, человеком и рожден. И если хотите доказать, будто он Христос, то и говорите, что он удостоился избрания во Христа за жизнь законную и праведную. Иначе будете обличены в безумстве, подобно грекам». «Ты полагаешь, правы христиане, считающие, будто Иисус был усыновлен Богом во время крещения, когда на него сошел Дух Святой?» «А давно ли христианство было недозволенной религией?» «Да не было такого!» — фыркнул Эггард. «Не мечтай, рыцарь, было. Я скажу тебе больше. Ты же благородный, не полезешь с кулаками. Хотя мне уже все равно». Иудей снова проделал жалкую попытку рассмеяться. «Слушай, рыцарь, Иисус выдумал свое рождение от девы. Он родился в деревне от нищей пряхи, повстречавшей в лесу беглого солдата Пантеру. Ее муж был плотник по ремеслу, уличил супругу в прелюбодеянии, вытурил из дома. Отвергнутая мужем, позорно скитаясь, она родила втайне Иисуса. Этот парень нанялся поденщиком в Египте и, искусившись там в некоторых способностях, вернулся гордый своими знаниями и на этом основании объявил себя Богом. Вот так-то». «Попахивает богохульством?» — ухмыльнулся Эггард. «Перестань. Иисуса нельзя признавать Богом. Согласно древним писаниям, грядущий Мессия должен быть человеком. Вы все перепутали и обожествляете человека, прожившего бесславную жизнь и умершего жалкой смертью. Таким рисует его истина и показывает разум. Может ли быть совершенная праведность без закона, без обрезания, соблюдения шаббата, установленных празднеств, заповедей о пище и коров, которых вам лень доить по субботам? Извини, Иудей, учение Иисуса ставит человека выше субботы, а любовь выше обрядовых обязанностей. Про ваше племя еще Павел говорил. Они хотят поставить собственную праведность, поплевывая на праведность Божью. Посмотри, приятель, многие твои соплеменники покрыты грязью, жрут траву, а твой дом ломился от богатств, от которых они ни черта не получали.